Колобки и лепешки. В расплющенном доме жили лепешки. Вот покатили они по дорожке, по полям и лугам к толстеньким колобкам. В круглой избе, точно в бочке, жили в жару колобочки. Подивились немножко, надели как шапки лепешки, сметаной себя облили и к столу подкатили. И вот они по тарелочкам, мальчикам в радость и девочкам.